Глава 17. Мне понадобилось все терпение, чтобы молча дослушать до конца. Отец женщины Николай Петрович, сын Петра Ивановича Хрусталева, основатель Института Хрусталева, доктора психологических наук, профессора и академика. На радость папе, Коля тоже захотел заниматься психологией, получил красный диплом, отучился в аспирантуре, а когда отец состарился, Николаша стал серым кардиналом при ректоре. Со временем бесплатный ранее вуз, не пойми, каким образом стал собственностью Петра Ивановича, который по причине старости практически отошел от дел. Обучение в Институте Хрусталева стоит очень дорого. В качестве спонсорского проекта есть десяток бюджетных мест, но родители основной массы будущих психологов отсчитывают немалые деньги за то, чтобы их дети не путали Шопенгауэра с Шопеном, а Сократа с Домкратом. Формально Петр Иванович до сих пор считается главой института, мирно спит на заседаниях ученого совета. К патриарху все, и сотрудники, и преподаватели, и студенты относятся с пиететом. Но ни для кого не секрет, что заведением правит Николай. Угадайте, где учится его дочь Инесса? Она студентка факультета социальной психологии. Кого-нибудь удивит, что девушка круглая отличница? И папа, и дедушка Инночку, так красавицу зовут дома, обожают. Она, единственная дочь и внучка, получает все желаемое. У любимицы семьи своя просторная квартира, новый мини-купер и кредитка с неограниченным бюджетом. В институте все тоже стараются угодить девушке. На ежегодном студенческом балу она всегда становится королевой вуза. Но нашелся человек, который не пал жертвой красоты и ума Инессы. Это Павел Романович Кирсов. Ему 40 лет, у него кандидатская степень, скоро предстоит защита докторской. Мужчина заведует кафедрой медицинской психологии. По первому образованию он врач. Павел не женат. За честь пойти с ним в кино большая часть студенток готова биться на дуэли, и он очень нравится Инессе. Инесса уверена, что ее примет в качестве невестки любая семья. Но девицу-красавицу угораздило по самые уши влюбиться в Павла. А тот делает вид, что не замечает блондинку. Что только не придумывала Инночка, чтобы привлечь к себе внимание завидного холостяка. Но тот лишь вежливо здоровается с ней при встрече, и все. И чем вежливее и спокойнее беседует с Инночкой Павел, тем сильнее девушке хочется отправиться с ним под венец. Николай Петрович легко способен разорвать контракт с любым преподавателем. Но когда обозленная невниманием Павла дочь пришла к нему со словами «Пап, отправь лесом Кирсова», отец ответил: «Солнышко, Павел Романович — тот педагог, который привлекает к нам студентов, и сделал вид, что очень занят». И вот сегодня она чуть не въехала в новенькую иномарку мужчины своей мечты. Но это не самое обидное. Хуже то, что когда не пойми, какая машина сбила бабу, которая во много раз страшнее Инночки, определенно ее старше и вообще дура, Кирсов поступил отвратительно. Вместо того, чтобы кинуться к Инессе, спросить, как она себя чувствует, мужик ринулся к сбитой и начал ее осматривать. Неподалеку припарковалась машина ДПС. В ней сидел кретин. И начался полный дурдом. Полицейский приказал Инночке не выходить из мини-купера. Хрусталева не собиралась ему подчиняться, но тут ей подруга прислала видео. Инесса углубилась в соцсети. Сколько времени она провела в интернете, девушка не помнит. От общения с подружками и просмотра чужих аккаунтов ее оторвал инспектор. Он бесцеремонно открыл дверь мини-купера и громко сказал: «Есть вопросы по поводу ДТП и наезда на женщину». Павел, вместо того, чтобы защитить дочь и внучку владельцев института, на которую напал дурновоспитанный дорожный полицейский, сказал мужику в форме: «Ерундовая ситуация. Займитесь лучше серьезным случаем. Быстро сейчас объясню, что произошло. Ехал на работу. Хотел на зеленый свет повернуть направо, на дорогу, которая ведет к институту. И тут увидел, что мини-купер сзади сейчас в бампер мне въедет. Нажал на газ, вырулил в бок, но полностью увернуться не удалось. Водитель таки мою машину задел немного. Я вышел из автомобиля и увидел женщину. Она направлялась к шоссе по боковой дороге, выскочила на магистраль, и ее тут же сбили. Все так быстро случилось, что моргнуть не успел. Я врач, поэтому мигом поспешил к пострадавшей, но сразу понял, что все. Про того, кто устроил смертельное ДТП, ничего сказать не могу. Вроде легковой автомобиль темного цвета. Не назову какого — черного, коричневого, баклажан. Седан в секунду промелькнул, номер его не запомнил. А претензий к водителю мини-купера у меня нет. На ДТП вас не вызывал. Сейчас сами все оформим, страховая проблема решит. Занимайтесь наездом, позвоните, чтобы увезли тело. Инночка заликовала. Ну, наконец-то! Сейчас ее доставят в частную клинику, уложат в VIP-палату. Хрусталёва закажет обед из любимого ресторана, расскажет в соцсетях, как она чуть не погибла в страшном ДТП, который устроил мерзавец Павел, затормозив прямо перед капотом. К ней с букетами, конфетами и подарками примчатся друзья. Они устроят больничные пати, но прямо как в иностранных фильмах. Воздушные шарики, всем весело. Павел тем временем вытащил телефон, сделал снимки пострадавших в столкновении машин, что-то наговорил в айфон. Инесса не следила за процессом. Она изо всех сил пыталась показать Кирсову, как ей плохо. Но тот сел в свою слегка помятую тачку и уехал в сторону института. А грубиян в форме немедленно принялся третировать несчастную Инночку, приставать к ней с вопросами о происшествии, вел себя прямо так же, как выглядел, а именно отвратительно. Хрусталёву он надоел, и она на него цыкнула. «Отвяжись, мне плохо!» И тут примчалась черная машина. Два мужика, которые вышли из нее и не подумали помогать девушке, а когда Инесса, решившая, что приехала скорая, потребовала заняться ею, один из ужасных мужиков с гадкой улыбкой сказал: «Наше внимание отдано исключительно трупам. Когда приедем, чтобы забрать ваш, тогда проявим любовь и уважение». «Радуйтесь, что вы не наш объект», — добавил второй. И они начали укладывать в мешок тело. «Вот такая у нас бесплатная медицина. Вот в Европе и Америке определенно не так. Вот там уважают девушку в стрессе после ужасного ДТП». От бесконечной болтовни представительницы золотой молодежи, которая излагает события путанно, у меня началась морская болезнь. Но следовало задать вопрос. «Можете назвать время, когда случилось происшествие?» Инночка закатила глаза. «Ну, часов не помню, сколько назад. Давно». «И вы до сих пор здесь?» — изумилась я. «Вы не дали мне договорить?» — нахмурилась первая красавица института Хрусталёва. «Я уехала сразу после того, как эти хамы бабу увезли». «Но сейчас вы находитесь на месте аварии? Значит, снова вернулись сюда?» Инесса закатила глаза. «Да». Мой следующий вопрос логично вытек из предыдущего. «Зачем?» «Порулила к папе», — повысила голос моя собеседница. «Объяснила, какой гад Павел. Подчеркнула, что его надо вытурить из института. И здрасте, Кирсов в кабинет входит. Как поступает отец? Он велит мерзавцу написать заявление об увольнении? Отчитывает его за беспредельное хамство по отношению к дочери, а?» Я молчала. «Вот-вот», — кивнула студентка. «И у меня в ту секунду тоже слова закончились. Нет, только представьте. Отец говорил со своим ребенком, как с прислугой. Оставь нас одних, сейчас рабочее совещание в Зуме будет». Инночка задохнулась, на секунду захлопнула рот, потом снова его открыла и затараторила. «И я, понимаете, я оказалась вынуждена уйти. Никогда никто не оскорблял меня так. Рабочее совещание, ха! Отец просто меня выгнал. Вышла из кабинета в приемную, где секретарша сидит. Но тетки за столом нет. Небось, жрать порулила, а у самой задницы как танк. Я ушла, села в свой новенький красненький мини-купер. Такого нет ни у кого из подруг. Все от зависти перекашиваются, на него глядя. Решила поехать домой и увидела машину ДПС на том же месте. Гадёныш-инспектор определенно подстерегал меня. Конечно же, я, красавица-студентка, понравилась уроду. Он сейчас вылезет из своей дешевой тарантайки, определенно захочет остановить миник, пристать ко мне, узнать телефон, пригласить в дешевую забегаловку. Инесса обозлилась. Что идет о себе возомнил? Где он и где она? Какое право мужик имеет ее задерживать? Притормаживать Инночка не собирается. Вот еще. Кретин стоит на шоссе. Он думает, что мини-купер сейчас повернет направо, и тогда он начнет размахивать полосатой палкой. Но девушка не обратит внимания на тупое действие неотесанного провинциала, который готов выпрыгнуть из штанов, лишь бы пристать к красивой богатой наследнице. Инночка не для него, плебея. Вскипев от негодования, Студентка крепко наступила на педаль газа, выкрутила руль и... сбила указатель института Хрусталёва. Деревяшка вместе с подставкой рухнула на асфальт, а у мини-купера заглох мотор. У любимой дочери владельца вуза денёк не задался. Девица захлопнула рот. Пару секунд я наслаждалась тишиной, потом решила превратить не совсем понятный рассказ в структурированную речь и заговорила. «Вы ехали в институт. Неподалёку от поворота с шоссе на дорогу, которая ведёт к вузу, попали в ДТП, помяли багажник автомобиля преподавателя Павла Кирсова, и тут приехала машина ДПС, так?» «Да», — с недовольным видом подтвердила красавица, которая в этот момент пила воду из бутылки. «Вы не успели начать оформление аварии, когда появилась женщина. Она шла по дороге от института, оказалась на шумном шоссе, и её сбил автомобиль, о котором вы ничего не можете сказать. Павел заявил, что у него к вам нет претензий, и он всё сам оформит, и уехал». «Гадёныш!» — возмутилась Инесса. Я решила не обращать внимания на её реакцию. «А вы на какое-то время остались на месте происшествия. Прибыла труповозка, увезла тело, а вы уехали в институт. Но провели там короткое время, потому что рассердились на ректора, своего отца. Он меня из кабинета выгнал!» — взвизгнула Инесса. «Вы поехали назад, сбили указатель, и вас остановил инспектор, который уже один раз беседовал с вами», — договорила я. «Он начал приставать с тупыми вопросами», — впала в ярый гнев первая красавица вуза. «А теперь и вы припёрлись! Отвяжитесь уже! Надоели!»